Во сне Банов крался следом за мужчинами, несшими елку. «Здесь!» — один из них указал рукою на старую дряхлую избу с соломенной крышей, покрытой толстым слоем снега. Они зашли во двор, постучали в низенькую дверь. Открылась старушка, голова ее была замотана в три или четыре старых платка. «Здесь живет Пелагея Ершова?» — строго спросил один из мужчин в кожанке. — Я это, сынок, — ответила старушка. — С Новым годом вас, — сказал мужчина. — Вам, как вдове и матери погибших на фронтах гражданской войны сыновей, полагается бесплатная елка. — Ой, спасибо, сынки, заходьте, заходьте. Сняв шапки и ушанки, двое с елкой зашли в сени. Красноармейцы остались во дворе. Банов притаился около соседнего дома и смотрел. Красноармейцы закурили самокрутки. «Холодно же, однако», — сказал, переступая с ноги на ногу один. «Глядь, глядь!» — ткнул вдруг рукой в небо второй. «Летит! Ложись!» Нарастающий свист испугал Банова, и он тоже бросился на снег. Раздался грохот, треск, человеческий крик. «И поэтому советские люди будут бессмертны, и это привлечет к нам много зарубежных союзников», — продолжал мечтать хозяин шалашка. «Это средство, конечно, будет даваться не всем, а лишь тем, кто самоотверженно трудился на благо Родины по достижениям пенсионного возраста, который к тому времени сократится до 44 лет у мужчин и 35 у женщин». И таким образом, выйдя на пенсию, советские люди обретут бессмертие и смогут заниматься садоводством и огородничеством. У вас есть огород? — Нет, — ответила Клара. — Ничего, — успокоил ее кремлевский мечтатель. — Будет. Когда грохот стих, наступила гнетущая тишина. Но тут же распахнулись двери, и двое в кожанках выбежали во двор, испуганно озираясь. Один даже сжимал в руке наган. Банов приподнял голову и посмотрел туда, откуда минуту назад доносился грохот. Метрах в ста от себя он увидел обломки добротного бревенчатого дома, буквально еще несколько минут назад стоявшего там. Подбежали к развалинам и двое красноармейцев, стали помогать двум в кожанках разбирать возникший завал. «Давай, давай!» — командовал кто-то из них. «Вот-вот, нога! Ага, бревно подвинь! Так, ну, пошли!» И все четверо взяли кого-то на руки и, отнеся в сторону, положили тело на снег. «Надо еще посмотреть!» — скомандовал мужчина в кожанке. Нашли еще кого-то. Банову не было видно, живы ли извлеченные из-под развалин или нет. «А это что было?» — спросил один в кожанке. «Такая штука!» — начал объяснять красноармеец. «Черная, как камень!» «Да, вроде камня!» — подтвердил второй красноармеец. — «Председателя колхоза убила!» — закричала какая-то женщина и потянулась к развалинам. Подошли соседи и дети, столпились у двух тел, на снегу лежавших. Банов, осмелев, тоже поднялся и подошел. Председатель и председательша были мертвы. — «Хорошо, дети на улице играли!» — сказала какая-то женщина. — «Ой, сиротки теперь!» — и тут же завыла. Она и закрыла лицо руками. «Не надо, товарищи!» — предупредил один в кожанке. «У нашей страны сирот нету. Мы их возьмем с собой, определим в Суворовское училище. Так там же две девчины и один хлопец!» — прошамкал старик-дед. «Девочек в Кулибинское училище, хлопцев в Суворовское!» — подвел черту под разговором один в кожанке. «О! Вот эта штука!» — крикнул вдруг красноармеец. Копавшиеся в развалинах, все вернулись. Красноармеец нес в руках большой, размером с человеческую голову, черный камень. «Тяжелый дюже», — подойдя к толпе, сказал красноармеец и дал кому-то подержать его для доказательства своих слов.